Глава 17. Теперь поезд идет по рельсам одноколейной китайской дороги. И локомотив китайский, и управляет им китаец-машинист. Будем надеяться, что ничего худого не случится, ведь с нами едет сам Фарускиар, один из директоров правления Великой Трансазиатской магистрали. А если даже и случится что-нибудь вроде крушения, то это только развеет дорожную скуку и даст мне материал для хроники. Я вынужден признаться, что действующие лица, внесенные в мой реестр, не оправдали ожиданий. Пьеса не разыгрывается, действие продвигается вяло. Нужен какой-то театральный эффект, который выдвинул бы всех персонажей на авансцену, как сказал бы господин Катерна. Нужен хороший четвертый акт. В самом деле Фулька Френель и мисс Горация Блуит по-прежнему заняты своими интимно-коммерческими разговорами. Пан Шао и доктор Тио Кин поразвлекли меня немного, и больше с них ничего не возьмешь. Супруги Катерна всего лишь обыкновенные комедианты, и в моем спектакле не найдется для них подходящей роли. А Кинка, на которого я больше всего надеялся, легко переехал границу, благополучно прибудет в Пекин и преспокойно женится на своей Зинке Клорк. Да, мне решительно не везет. Из спокойного мандарина и Ян Лу тоже ничего занятного не вытянешь. А между тем читатели 20 века ждут от меня сенсаций. Уж не взяться ли мне за немецкого барона? Нет. Он только смешон, а смешной ограничит с глупостью. Глупость же — привилегия дураков и потому не может быть интересной. Итак, я возвращаюсь к прежней мысли. Нужен главный герой. А шагов его до сих пор не слышно за кулисами. Больше медлить нельзя. Пора завязать более близкое знакомство с великолепным Фарускиаром. Инкогнито его раскрыто, и, возможно, он не будет теперь таким замкнутым. Мы, так сказать, подведомственные ему лица, а он, если так можно выразиться, мэр нашего городка на колесах, и, как всякий мэр, должен помогать своим согражданам. Заручиться покровительством столь важного чиновника полезно и на тот случай, если бы обнаружился обман Кинка. Покинув Кашгар, поезд идет с умеренной скоростью. На противоположном горизонте рисуются громадные массивы Памирского плоскогорья, а дальше к юго-западу проступают хребты Балора, Кашгарского пояса с вершиной Тагармы, которая теряется в облаках. Ума не приложу, как убить время. Майор Нольтиц никогда не бывал в этих местах, и я не могу больше делать записи под его диктовку. Доктора Тиукина невозможно оторвать от книжки Карнара, а пан Шао, по-видимому, лучше знает Париж и Францию, чем Шанхай и Пекин. К тому же в Европу он ехал через Суэцкий канал, и восточный Туркестан знаком ему не больше Камчатки. Слов нет, он очень любезный и приятный собеседник, но на этот раз я предпочел бы поменьше любезности и побольше оригинальности. Потому мне и приходится слоняться из вагона в вагон, торчать на площадках, вопрошать безмолвный горизонт, прислушиваться к разговорам пассажиров. А вот и первый комик с субредкой о чем-то весело болтают. Подхожу поближе. Оказывается, они поют в полголоса. «Люблю моих я индию шат-шат-шат», — заводит госпожа Катерна. «А я люблю моих овец-вец-вец», — вторит господин Катерна, мастер на все руки, который в случае надобности берется и за баритональные партии. Они, готовясь к выступлению в Шанхае, повторяли знаменитый дуэт Пипо и рыженькой Бетины. Счастливые шанхайцы, они еще не знают маскотты. Сноска. Маскота. Оперетта французского композитора Эдмона Адрана, написана в 1880 году. Рядом оживленно беседуют Фулька Френель и мисс Горация Блуит. Я улавливаю конец диалога. «Боюсь, что в Пекине вздорожали волосы», — говорит маклерша. «А я опасаюсь», — отвечает маклер, — «что понизились цены на зубы. Вот если бы разыгралась порядочная война, русские повыбивали бы челюсти китайцам». «Вы слышали что-нибудь подобное?» Сражаться только для того, чтобы помочь американскому торговому дому «Стронг», «Буль-Буль» и «Ко» сбывать свои изделия. Право, я не знаю, что и предпринять. Время так медленно тянется, а ведь остается еще 6 дней пути. К черту великую трансазиатскую магистраль с ее однообразием. На линии Грейт Трунк из Нью-Йорка в Сан-Франциско было бы куда больше развлечений. Там хоть индейцы иногда устраивают нападения на поезда, а перспектива быть скальпированным в дороге делает путешествие по-настоящему колоритным. Что это? Декламируют или читают псалмы? Из соседнего купе доносится монотонный речитатив. Нет такого человека, какое бы он ни занимал положение, который не мог бы себя оградить от чрезмерного потребления пищи и предотвратить боли, вызываемые переполнением желудка. Обильных яств особенно должны остерегаться государственные мужи, от которых зависят судьбы народов. Это доктор Тио Кин читает вслух отрывок из Карнаро, стараясь запомнить все его предписания. Что ж, пожалуй, и не следует пренебрегать советом благородного венецианца. Изложить бы его в телеграмме и послать совету министров. Быть может, государственные мужи будут вести себя скромнее на своих банкетах. Сегодня после полудня мы переехали по деревянному мосту Яманыр. Это узкая речка, стремительность которой возрастает при таянии снегов, низвергается с западных горных круч высотою по меньшей мере в 25 тысяч английских футов. Рельсовый путь иногда обступают густые заросли. По словам Попова, там водится немало тигров. Я охотно верю ему, но мне ни разу не посчастливилось увидеть ни одного из хищников. А жаль, полосатые звери могли бы внести некоторое разнообразие в наше путешествие. Вот была бы удача для репортера. Вообразите только, как выглядели бы на столбцах 20 века вести отовсюду с такими привлекательными титрами. «Ужасная катастрофа! Нападение на поезд Великой Трансазиатской магистрали! Удары когтей и ружейные залпы! 50 жертв! Ребенок, съеденный на глазах у матери!» И все это вперемешку с многоточиями. «Так нет же! Туркестанские хищники не захотели доставить мне такого удовольствия. Я вправе их теперь презирать. Не тигры они, а безобидные кошки». На этом участке пути были 2 остановки на 10 и 15 минут. В Янгигисаре и Кызыле, где дымят несколько доменных печей. Почва тут железистая, о чем говорит само название станции Кызыл, то есть красный. Местность здесь плодородная. Земля хорошо возделана, особенно в восточных районах Кашгарии. Поля засеяны рожью, ячменем, просом, льном и даже рисом. Куда ни кинешь взгляд, стоят стеною могучие тополя, ивы и тутовые деревья. Тянутся обширные пашни, орошаемые многочисленными каналами, и зеленые луга с разбросанными там и сям стадами овец. Не будь на горизонте суровых Памирских гор, эта страна казалась бы не то Нормандией, не то Провансом. Правда, ее сильно опустошила война. В ту пору, когда Кашгария сражалась за свою независимость, ее земли были залиты потоками крови. Почва вдоль полотна усеяна могильными курганами, под которыми покоятся жертвы патриотизма. Но не для того я приехал в Центральную Азию, чтобы любоваться французскими пейзажами. Подавайте мне, черт возьми, что-нибудь новенькое, неожиданное, впечатляющее. Так и не испытав никаких приключений, в 4 часа пополудни мы остановились на вокзале в Яркенде. Хотя Яркент не является официальной столицей Восточного Туркестана, он, несомненно, самый крупный торговый центр этой провинции. «Просто диву даешься, и здесь 2 смежных города». Говорю я майору Нольтицу. «Да», — отвечает он, — «но и на сей раз новый город образовался без участия русских». «Новый или старый?» — отвечаю я. «Боюсь, что они будут близнецами тех, что мы уже видели. Земляная стена, несколько десятков прорытых в ней ворот, глинобитные хижины, ни настоящих домов, ни интересных памятников и неизменные восточные базары. И я не ошибся. Даже 4 часов оказалось более чем достаточно для осмотра обоих еркендов, из которых новый опять называется Янгишар. К счастью, жительницам Еркенда теперь не возбраняется, как то было во времена Датква или губернаторов провинции, свободно ходить по улицам города. Теперь еркенские женщины могут доставить себе удовольствие на людей посмотреть и себя показать, к великой радости фаранги, так называют здесь иностранцев, к какой бы нации они ни принадлежали. Очень красивы эти азиатки с длинными косами, поперечными нашивками на лифах, в разноцветных ярких одеждах из хатанского шелка, украшенных китайскими узорами, расшитых сапожках на высоких каблуках и кокетливо повязанных тюрбанах, из-под которых виднеются черные волосы и соединенные в одну линию черные брови. Китайских пассажиров, вышедших в Еркенде, тотчас же сменили другие, тоже китайцы. Среди них было человек 20 кули. В 20:00 локомотив снова развел пары. За ночь мы должны проехать 350 километров, отделяющих Еркенд от Хатана. Я побывал в переднем багажном вагоне и с радостью удостоверился, что ящик стоит на прежнем месте. Кинка мирно похрапывал в своем убежище, но будить его я не стал. Пусть грезит о своей прелестной румынке. Утром я узнал от Попова, что мы шли со скоростью обычного пассажирского поезда и уже миновали Каргалык. Ночью было очень свежо, и неудивительно, ведь путь пролегает на высоте 1200 метров. От станции Гума колея поворачивает прямо на восток, следуя приблизительно по 37-й параллели, той самой, что захватывает в Европе Севилью, Сиракузы и Афины. За это время мы встретили лишь одну значительную реку – Каракаш. В нескольких местах я видел на ней паромы, а на каменистых отмелях – лошадей и ослов, которых табунщики перегоняли вброд. Железнодорожный мост через Каракаш находится километрах в 100 от Хатана, куда мы прибыли в 8:00 утра. Поезд здесь стоит 2 часа. И так как этот город уже немного походит на китайский, я решил хотя бы мельком на него взглянуть. С одинаковой справедливостью можно сказать, что Хатан – мусульманский город, построенный китайцами, или китайский, построенный мусульманами. И на домах, и на людях заметен отпечаток того же двойственного происхождения. Мечети похожи на пагоды, а пагоды на мечети. Потому я нисколько не удивился, что супруги Катерна, не захотевшие пропустить случая впервые ступить на китайскую землю, были заметно разочарованы. «Господин Клодиус», — обратился ко мне комик, — «я не вижу здесь декорации для спектакля «Ночи Пекина». «Но мы еще не в Пекине, мой милый Катерна». «Вы правы, надо уметь довольствоваться малым». «Даже совсем малым, как говорят итальянцы». «Ну, раз они так говорят, значит, они далеко не глупы». В ту минуту, когда я собираюсь подняться в вагон, ко мне подбегает Попов. «Господин Бомбарнак». «Что случилось, Попов?» «Меня вызвали в телеграфную контору и спросили, не едет ли в нашем поезде корреспондент 20 века». «В телеграфную контору?» «Да. И когда я подтвердил, телеграфист велел вам передать вот эту депешу». «Давайте, давайте». Я беру депешу, которая ждала меня в Хатане уже несколько дней. Не ответ ли это на мою телеграмму относительно мандарина и Янлу, посланную из Мерва? Вскрываю депешу, читаю, она выпадает у меня из рук. Вот что в ней сказано. «Клодиусу Бомбарнаку, корреспонденту 20 века. Хатан, китайский Туркестан». «Поезд везет Пекин не тело мандарина, а императорскую казну стоимостью 15 миллионов, посылаемую Персии и Китай. В парижских газетах сообщалось об этом 8 дней назад. Постарайтесь впредь быть лучше осведомленным.